Покрабовой в Избяное. Сюда же прибыл Медучин. Когда-то кочевые дороги чукчей, ламутов, колымских торговых людей и якутов пересекались здесь, в Избяном. Ярмарки Избяного славились по всей Чукотке. Но с освоением края, возникновением промышленных поселков и крупных районных центров с дорогами и аэродромами надобность в Избяном отпала. Люди переселились в Ост-Кейп. Стала Избяна для таежных людей промежуточной базой. Все дома еще в целости. Есть баня, десятка два бочек с горючим. То вертолет сядет заправиться, то геологи забредут, отдохнут, или лодка-моторка пристанет. Оставляли свою продукцию здесь и заготовщики тополя. Не тащить же с собой через всю тайгу мэренты, когда осенью можно прийти сюда и по большой воде сплавить вниз на каяках до Ост-Кейпа. Пустое село Избяное, да нужное всем бродячим людям. Вот почему берегут его, поддерживают. Нельзя в тайге без перевалочной базы. Медучин выбрал себе дом поближе к воде. Поселился там с рабочим и техником-ихтиологом. А когда программа была выполнена и надобность в помощниках отпала, отправил их, а сам задержался. Работы осталось мало. По-прежнему он только брал трижды температуру воды и вел дневник погоды. Брал бентос на реке и всех ее притоках. А весь материал – желудки, печень, икру, мальков, гальянов, чешуйные книжки и многое другое – отправил с ребятами. Улыбался про себя. Для консервации материала брали спирт, а отправили все в формалине. Но шеф сердиться не будет. Сам бывший тундровик – понимает. Однако отчитаться придется на словах. Рыба летом шла хорошо, прогнозы Медучина оправдались, но ледник вмещал всего 8 тонн. По большой воде приходил кунгас из Ост-Кейпа, забирал улов. Был он на двух моторах, шел ходка. Но вода спала. Долго не было кунгаса, и решили замороженную рыбу отвезти сами. Бровину пришлось взять на буксир лодку, да и в свою тоже нагрузить. Закидали рыбу свежей зеленью, да Ост-Кейпа сохранится. У Бровина вихрь успеет, если не обмелеют перекаты. Надавали Бровину всяких поручений. У всех дела были в поселке. Медучин вручил ему несколько телеграмм и писем и просил не забыть привезти несколько батарей для спидолы. Ну а еще чего привезти? Бабу привези, танцевать под спидолу будем. Давно что-то у нас танцев не было. Засмеялся Бровин, махнул рукой. Оттолкнули лодки от берега. Вышли они на стремнину. Дернул он веревку, взревел новый вихрь и пошел Бровин в Ост-Кейп. Вот уже скрылся на повороте за сопкой. Во время отсутствия подменял его Медучин. Неводили несколько раз, улов средний. В ледник рыбу не клали, а коптили и вялили, потому что нельзя сверх нормы загружать ледник, разморозится, и тогда совсем ни о какой добыче не может быть и речи. Что толку ловить, если хранить негде? Ждали Бровина неделю. Наконец из-за сопки показалась его дюралька. Мотор ребята слышали и раньше. Гадали, кто же едет. Побежали за биноклем. «Никак, Бровин!» — щурился в окуляры Школин. «Да нет!» — возразил Медучин. Там какой-то второй человек в красном.